Глава третья. Один. А где ваш чемодан? К зданию аэропорта подъехало такси. Из него вышла Инга и направилась в терминал международных вылетов. В поисках Аркадия Борисовича она побродила немного по терминалу и нашла его сидящим в кафетерии с бокалом коньяка и чашкой кофе. Инга неслышно подкралась сзади и положила руку на его плечо. «А-а, коньячком и кофейком балуетесь? Дорвались, Аркадий Борисович, вам же нельзя!» Аркадий Борисович подскочил от неожиданности, расплескав кофе. «Инга Витальевна, как я рад, что вы приехали!» — обрадовался он. «Присаживайтесь!» «А где ваш чемодан?» Инга села за стол напротив Аркадия Борисовича. «Аркадий Борисович, я надеюсь, что вы меня поймете. Я приехала вас проводить и пожелать хорошего отдыха». «Вы что, не летите со мной?» «Не лечу». «Ай!» С досадой грохнул кулаком по столу Аркадий Борисович, расплескав коньяк и остатки кофе. «Какая же вы упрямая, Инга Витальевна!» «Нет, это вы упрямы, Аркадий Борисович. И не стучите на меня кулаком». «Нет, нет, нет. Я такой упрямой женщины сроду не видел. Вот и посмотрите». «А-а-а!» В отчаянии махнул рукой Аркадий Борисович. «Я так надеялся вместе на море, пляж, песок, солнечные ванны, водные процедуры, хумус, фалафель, баба-гануш, шакшука. Что там еще? Только я и вы вдвоем. И вы все испортили». Аркадий Борисович залпом допил коньяк, встал из-за стола, уронив стул, взял свой чемодан и, покатив его за собой на колесиках, пошел в направлении паспортного контроля. «Какая еще шакшука?» — пробормотала Инга, горестно глядя ему вслед и ожидая, что он вот-вот оглянется. Но Аркадий Борисович не оглянулся, и скоро Инга потеряла его из виду. Она тяжело вздохнула, встала из-за стола, подняла упавший стул и пошла к выходу. Выйдя из здания аэропорта, Инга подошла к остановке и посмотрела на расписание. Автобус только что ушел, и на остановке никого не было. Она решила сэкономить деньги и не вызывать такси, а подождать следующий автобус. Сегодня у нее был выходной, и торопиться было некуда. Инга нашла в сумке шоколадную конфету, сунула в рот и стала прогуливаться по остановке, представляя, как Аркадий Борисович в данный момент садится в самолет и ругает ее, на чем свет стоит. Минут через 15 к остановке подъехало такси. Заднее стекло опустилось, и из окна выглянул Аркадий Борисович. «Инга Витальевна, ну садитесь же скорее!» — раздраженно крикнул он. «Что вы тут стоите, как одинокий кипарис в итальянской Тоскане?» Инга повернулась и потрясенно посмотрела на Аркадия Борисовича. «Вы не улетели?» «Как видите, ну садитесь же!» Инга села на заднее сиденье и захлопнула дверь. Машина тронулась. «Я думала, вы уже в воздухе, на пути в Израиль. Почему вы не улетели?» «Я же говорил вам, что без вас не полечу. И теперь вам должно быть стыдно», — напал на Ингу Аркадий Борисович. «Это почему это?» «Потому что из-за вас я остался без реабилитации на Мертвом море». «Из-за меня?» — поразилась Инга. «Да. И если я свалюсь с очередным инсультом, виноваты будете вы», — раскипятился Аркадий Борисович. «Если бы вы не были таким упертым эгоистом, Аркадий Борисович, вы бы согласовали со мной даты поездки. Но вы предпочитаете ломать меня о коленку, чем чего-то там согласовывать». «Было бы что согласовывать. Ваши пироги от вас никуда не убегут. А ваше Мертвое море от вас никуда не утечет». «Ай, да ну вас!» — отвернулся от Инги Аркадий Борисович и уставился в окно. «А куда мы едем?» «Ко мне в отель». «Куда?» «В гости, Инга Витальевна. А вы что подумали?» «Я еще даже не успела ничего подумать. Вы убиваете мою мысль прямо на корню, в зародыше». Обалдевший от их криков водитель закатил глаза, сделал музыку погромче и приоткрыл окно. «Популярно объясняю во избежание недоразумений. Я живу в отеле». Пытаясь успокоиться, объяснил Аркадий Борисович. «Временно. Потому что я теперь бездомный. И не надо на меня так смотреть. Вы знали, с кем связываетесь. Когда Маша найдет мне подходящую съемную квартиру, я буду жить в ней». «Нет, нет, нет. Так не пойдет», — возмутилась Инга. «Как можно жить в отеле? Тем более после инсультному человеку. Какой ужас!» Она наклонилась вперед и похлопала водителя по плечу. «Водитель, как вас? Едем по адресу улица Кошкина, дом 15». «Это куда это мы едем?» — испугался Аркадий Борисович. «Ко мне в гости?» «Но нет, ни за что. Там ваш муж в трусах». «Бывший», — уточнила Инга. «К тому же его там уже нет, не бойтесь». «Я ничего не боюсь. Я просто не хочу эксцессов». «Чашка чая с вкусной творожной ватрушкой. Я с утра испекла. Согласны?» «Согласен. Куда от вас деться?» «Но буквально на часок». «Вы куда-то торопитесь? На самолет вы все равно уже опоздали». «По какому адресу едем? Определились?» — уточнил водитель. «Улица Кошкина, дом 15», — повторила Инга. «И только попробуйте после всего этого сказать, что я упертый эгоист и ломаю вас о коленку. Это вы ломаете меня о коленку. Почему это я? Вы видите, что мы едем к вам, а не ко мне. Я всегда иду вам навстречу». «Знаете что, Аркадий Борисович? За ваши выходки в больнице вы мне ноги должны целовать, а не то, что навстречу идти. Вы мои выходки до самой смерти будете вспоминать. Я попросил у вас прощения 100 000 раз. Что мне еще сделать?» «Уважать мои пироги как минимум». «Нет, это просто невыносимо. А что я, по-вашему, делаю? Вот сейчас, сию минуту, сидя здесь с вами на заднем сиденье такси, а не в кресле самолета». «Что?» «Уважаю ваши пироги». «Как-то очень плохо вы их уважаете. Так, что я этого совершенно не чувствую». «Потому что нужно не чувствовать, а оперировать фактами. А по факту я не полетела ради вас в Израиль. И едем мы сейчас не ко мне, а к вам. Вот так». «Как вы лихо оперируете фактами, так что я постоянно чувствую себя виноватой». «А это уже ваши проблемы, Инга Витальевна. Что вы там чувствуете?» «О, вот то-то и оно. Вам совершенно плевать на то, что я чувствую. Вы мне факты какие-то в нос суете». «Инга Витальевна, вы меня решили окончательно истребить и довести до третьего инсульта, который будет последним в моей жизни». «Ну-ну-ну, не прибедняйтесь. Как кофе с коньяком хлестать, так вы первый, и никакие инсульты вам не страшны». Аркадий Борисович вытер пот со лба, наклонился вперед и похлопал водителя по плечу. «Водитель, сделайте музыку погромче». «Инга Витальевна, давайте лучше смотреть в окно и слушать музыку. А то, ей-богу, я до вашей ватрушки не доеду». Водитель сделал музыку погромче. Инга и Аркадий Борисович замолчали и уставились каждый в свое окно. 2. Точки над «и». Такси доехало до дома Инги на улице Кошкина и остановилось. Аркадий Борисович расплатился с водителем, забрал из багажника чемодан, и они с Ингой поднялись в квартиру. «Раздевайтесь, Аркадий Борисович. Проходите и чувствуйте себя как дома. Вот тапочки». Инга достала гостевые тапочки и поставила перед Аркадием Борисовичем. «Вашего мужа тапочки», — ревностно уточнил Аркадий Борисович, снимая пиджак и вешая его на вешалку. «Гостевые. Я чужие тапочки не ношу». Аркадий Борисович снял ботинки и босиком пошел осматривать квартиру. Инга повесила плащ, сняла туфли, надела домашние тапочки и пошла следом за ним. «Аркадий Борисович, пол холодный, простудитесь и грязный. Может, лучше тапочки?» «А почему он у вас грязный? Вы его не пылесосите?» «Пылесошу», — начала закипать Инга. «Перед приходом гостей. А вы сегодня у меня гость незапланированный». «Но извините, это говорит о чем?» «О чем?» «О том, что пол надо пылесосить каждый день. Вы же сами по нему ходите». «Аркадий Борисович, вы решили мне мозг выжрать, как моя свекровь?» Аркадий Борисович остановился посреди гостиной и осмотрелся. «Уютно у вас, но тесновато и потолки низкие», — подытожил он. «У меня просторнее будет. Переедете ко мне, я вам хороший моющий пылесос куплю». «Не надо мне моющий пылесос. Меня мой немоющий вполне устраивает», — перебила его Инга. «И зачем мне переезжать к вам в съемную квартиру, когда у меня есть собственная прекрасная квартира со всеми удобствами? По логике вещей, это вы должны ко мне переехать». «О, вот то-то и оно, ваша квартира, и вы в ней распоряжаетесь». «Конечно. А как вы хотели? Хочу пылесошу, не хочу не пылесошу. Да пусть все хоть мхом порастет». «Вот. Поэтому я никогда не поселюсь на территории женщины. Хозяином в доме должен быть мужчина. Я мужчина, а не приживал. И я, как мужчина, должен привести женщину в свой дом, и никак не наоборот. А вы меня за кого принимаете?» «Не кипятитесь, Аркадий Борисович. Я вас и принимаю за мужчину. Уж никак не за женщину. Но вы себе хоть скидку можете сделать на ваше бездомное положение и послеинсультное состояние?» «Нет, никаких скидок». «Но если дома у вас нет?» «Пока нет, но будет». «Вот пока нет, перекантуйтесь у меня, и нечего вам шляться по отелям и съемным квартирам. Тут чисто, скоро будет. Уютно. Вам будет комфортно». Аркадий Борисович устало сел на диван, прикрыл глаза и начал растирать левую неподвижную руку, пострадавшую в результате инсульта. «Вы такая спорщица, Инга Витальевна, что я устал с вами спорить». «Вот и не спорьте». «Давайте, кормите меня уже этой самой ватрушкой вашей и чаем поите». «Тогда идемте на кухню». Аркадий Борисович встал с дивана, и они с Ингой пошли на кухню. «А коньяк у вас есть?» «Никаких вам коньяков, Аркадий Борисович! Чтобы вы тут у меня кувырнулись?» «Ну вот, что и требовалось доказать. Вы на своей территории будете мной командовать и лепить из меня лепешку». «Из вас лепишь». На кухне Инга усадила его за стул и налила чаю. Достала из духовки еще теплую творожную ватрушку и нарезала большими кусками. А потом они с удовольствием ели ватрушку и запивали чаем. «Не могу не похвалить вас, Инга Витальевна. Ватрушка у вас расчудесная. Аж тает во рту». С набитым ртом заметил Аркадий Борисович и взял себе еще кусок. «Спасибо», — заулыбалась довольная Инга. «Но это ничего не меняет». «В смысле?» «Раз мы с вами в кои веки находимся в спокойной обстановке и без третьих лиц, Давайте поговорим откровенно и расставим все точки над «и». Давайте. Так вот, с пирогами вашими я еще могу как-то смириться. Хорошие пироги. Но жить в вашей квартире я не буду. И что же делать? Я предлагаю вам переехать ко мне. Официально, так сказать. Зачем тянуть? Сколько уже можно туда-сюда? Смерть на горизонте. На каком еще горизонте? Не знаю, как вы, а я помирать не собираюсь. Но жить со мной вместе вы собираетесь? Подождите, Аркадий Борисович. Вы какими-то заковыками говорите, вас не разберешь. Вы что, делаете мне предложение? Смутилась Инга, не в силах сдержать счастливые улыбки. Да, я делаю вам предложение переехать ко мне. Жить вместе и наслаждаться жизнью. Вы согласны? Я согласна жить вместе и наслаждаться жизнью, но не согласна переезжать к вам. Потому что это лишнее, никому не нужное телодвижение. Съем чужой квартиры, переезды, обустройство. А моя родная, благоустроенная квартира рядом с моей работой будет пустовать? Вашу квартиру можно сдавать. А вот это уже вообще бред бредовый, вам не кажется? Сдавать мою квартиру, чтобы снимать другую непонятно какую. Но зачем такие сложности, когда все проще простого? Вы переезжайте ко мне и все. Вы уже переехали. Вот вы и ваш чемодан. Мы уже вместе и уже наслаждаемся жизнью. Едим ватрушку, пьем чай. Но все же просто. Нет, не просто, отрезал Аркадий Борисович. Я вам в очередной раз объясняю. Испокон веков заложено, что хозяином в доме является мужчина. Я, как мужчина, должен привести женщину в свой дом. И никак не наоборот. Иначе получится чепуха. Меня не колышет, что там испокон веков неизвестно кем было заложено, рассердилась Инга. Вот вы и вот я. Мы сидим и пьем чай с ватрушкой. Какого черта вам еще надо? Как вы меня уморили, Инга Витальевна, сил нет. Почему вы не хотите меня услышать? А почему вы не хотите уступить женщине? Вы же мужчина. А почему вы не хотите уступить мужчине, больному? Вы же женщина. Где ваша, это самое, женская мудрость, в конце концов? Моя женская мудрость перед самым вашим носом. Но вы упорно не желаете замечать, как я стараюсь вам помочь. А, вот оно! — крикнул Аркадий Борисович и стукнул кулаком по столу. Вот в этом-то все и дело. Опять вы со своей помощью и жалостью не там, где надо, а там, где не надо. Я уже вам говорил. И еще раз повторю. Вы переезжайте ко мне, на мою территорию, и никак иначе, на том основании, что я мужчина, а вы женщина. Мы одна команда. Либо идете за мной, либо нет. А если нет? Нет, опешил Аркадий Борисович. Немного помолчав, он решительно встал из-за стола. Спасибо за чай и за ватрушку, Инга Витальевна. Мне пора, а то что-то я у вас засиделся. Сидите. Остановил он Ингу жестом. Провожать меня не надо. До свидания. Аркадий Борисович пошел в прихожую, надел ботинки и пиджак, взял чемодан и вышел из квартиры, хлопнув дверью. А Инга сидела за столом и с грустью думала о том, насколько люди сами усложняют себе жизнь, ограничиваясь мифическими убеждениями о том, что якобы кто-то когда-то заложил какие-то правила, как надо и как не надо. Кто этот кто-то? Ну почему Аркадий Борисович такой дуб? Она нашла забытую Юркой бутылку коньяка, налила полбокала и залпом выпила. Взяла телефон и набрала Светлану. «Светка, привет! ты как там? С Лехой пообщались?» «Привет. А вот как раз сейчас сидим и общаемся. Передать от тебя привет?» «Передай, раз сидите. Ну ладно, Свет, не буду отвлекать, общайтесь». Инга переоделась в домашний халат. В ванной она смыла косметику и нанесла на лицо увлажняющую маску. Достала из морозилки ванночку с мороженым. Уселась на диван в гостиной и включила сериал. 3. Месть – это не вариант. Светлана и опер Алексей сидели в кафе в центре города и обедали. Вернее, обедал Алексей. Хлебал борщ из большой тарелки, а Светлана пила маленькую чашку эспрессо. «Инга передает вам привет», — сказала Светлана и положила телефон на стол. «Что вы говорите?» — усмехнулся Алексей. «Эх, как же вас, женщин, понять, когда звонишь, трубку не берет или сбрасывает, а потом вдруг приветы передают. Вы не шутите?» «Алексей, вы извините, я не в курсе ваших с Ингой взаимоотношений. Раз не берет и сбрасывает, значит, в чем-то вы провинились», — предположила Светлана. «Да? Да. Но давайте вернемся к моему делу. Я рассказала вам все, как было. Что вы можете сказать? Есть шансы наказать подонка?» «Поздновато вы спохватились, Светлана. Побои надо было сразу зафиксировать и заявление писать не только о краже сумки, а и о попытке изнасилования и избиения. А сейчас вы живы-здоровы. Что я вашему обидчику предъявлю?» «Ну, извините, что меня не изнасиловали и не убили. Чтобы вам было что предъявить». «Ну, хорошо. Мэрс ваш обещаю поискать. Пробью по своим каналам. Посмотрю камеры видеонаблюдения на стоянке ночного клуба. Его увели те же, кто украл вашу сумку. Они же и деньги со счетов сняли». «Да. Если Мэрс сразу в отстойник отогнали и разобрали на запчасти, тогда уже найти нереально». «И что же делать?» «Напишите заявление на мое имя в моем отделении полиции, чтобы у меня были законные основания заниматься вашим делом». «Хорошо. А с Богданом что? Его можно хоть как-то наказать?» «К сожалению, в рамках закона никак», — развел руками Алексей, отодвинул пустую тарелку и придвинул чашку кофе. «Доказательств, кроме ваших слов, никаких». «Нет, я этого так и не оставлю. Надо наказать эту сволочь!» Светлана многозначительно посмотрела на Алексея. «Я заплачу», — понизила она голос. «А у вас еще осталось чем платить? Значит, не все так плохо, как описываете», — засмеялся Алексей. «Ну а если серьезно, наказать-то можно, так не поймет за что, смысл. А если намекнуть за что? Вам потом ответка прилетит. Замкнутый круг». «Но эта горилла представляет угрозу для женщин. С этим надо что-то делать». «Светлана, что конкретно я могу сделать?» «Сразу говорю, кастрировать всех провинившихся мужиков-подонков, как Альфонса и Инги Витальевны, не в моей компетенции». «Значит, вы мне не поможете». «Послушайте меня, Светлана. Месть — это не вариант. Живой пример тому моя бывшая. Решила отомстить. Незаконным образом проникла в квартиру, совершила поджог. Мы с Ингой Витальевной чуть заживо не сгорели. И что вы думаете?» «Что?» «Сидит теперь. Отсиживает. Поэтому мой вам совет. Не ходите больше по ночным клубам. Варите лучше мужу вкусный борщ и благодарите Бога за то, что легко отделались. Все могло быть гораздо, гораздо хуже». Алексей допил кофе, поднялся из-за стола и стал искать по карманам деньги. «А прежде чем кому-то мстить, 100 раз подумайте. У этих чеченов ваших в Москве целая диаспора горил. Вычислят и заживо в землю закопают. Мэрс ваш поищу. До связи, Светлана». Алексей положил на стол деньги за обед и пошел к выходу. Светлана посмотрела ему вслед и со звоном отодвинула от себя блюдце с чашкой. «Но нет, так дела не делаются», — сквозь зубы процедила она и решительно встала из-за стола. Светлана вышла из кафе, села в ленд-ровер и поехала в салон красоты Dolce Vita. А потом она долго сидела в своем кабинете в белом кожаном кресле и курила тонкие сигареты с кофейным ароматом, размышляя о том, каким образом отомстить Богдану и так, чтобы на всю жизнь запомнил. «Лена!» — крикнула она. В кабинет тут же прибежала Лена. «Да, Светлана Викторовна». «Лен, иди сюда поближе, бери стул, присаживайся». Лена пододвинула стул к Светлане и села. «Я вот о чем тебя хотела спросить». Неуверенно начала Светлана, нервно доставая из пачки очередную сигарету. «О чем?» «Лен, у тебя есть какие-нибудь такие знакомые дядьки, типа бандитов?» Понизив голос до полушепота, спросила Светлана. «Чтобы отметили кого надо». «Как?» — опешила Лена, округлив глаза. «Ну, знаешь, бывают такие специальные дядьки, которым деньги платишь, а они, к примеру, долги выбивают, челюсти сворачивают, носы ломают. И все в этом духе. Понимаешь? Есть у тебя такие?» «Да откуда же у меня такие дядьки?» — отрицательно замотала головой Лена. «Ну, мало ли. Дядьку-водопроводчика ты же мне подогнала, хорошего дядьку». «Так кто водопроводчик, Светлана Викторовна?» «Значит, нет подходящих дядек». «Лен, подумай хорошенько». С надеждой посмотрела Светлана на Лену. «Да бог с вами, Светлана Викторовна. Это не мое окружение. Хотя... Погодите-ка. Что такое? Есть?» Обрадовалась была Светлана, с мольбой глядя на Лену. «Мой бывший одноклассник, Стасик Клочан, недавно по УДО вышел. Я знаю, что ему очень деньги были нужны». «А что такое УДО?» «Условно-досрочное освобождение. Он в тюрьме сидел за разбой. Зоны письмам не писал. У нас с ним еще в школе роман был». «Лена! Так это же прекрасно! Это как раз то, что надо. Я тебя очень прошу, сведи меня с этим Стасиком Кочаном, а дальше я сама, хорошо?» «Хорошо, Светлана Викторовна. Но, пожалуйста, будьте осторожны. Он такой малость с прибабахом. И спасибо вам большое за повышение зарплаты». «Ну что ты, Лена, такие пустяки. Ты столько для меня сделала. Я дам вам знать, Светлана Викторовна, ждите». «Жду. Спасибо тебе, Лена». Лена встала и направилась к двери. «Лена, подожди. Иди сюда». Лена вернулась и снова села на стул. «Лен, а скажи мне, что обычно носят в больницу больным?» — спросила Светлана. «Апельсины носят», —